Старик приблизился к калитке и что-то спросил. По тону было похоже на то, как спрашивали люди на дороге. Джейсон стал изъясняться знаками, сопровождая их словами, будто разговаривал с вождем какого-нибудь африканского племени. «Я Джейсон Деннис. Ты старый серп Радмир Бушич. Я приехал поговорить. Мой медик Густав Кальт принимал роды у твоей дочери. Ты назвал внука Густавом, понимаешь?» Старик слушал его с холодным вниманием, и молодые пристальные глаза будто ощупывали лицо Джейсона. «У меня очень мало времени. Я уезжаю сегодня в Соединенные Штаты», — продолжал он, разочаровываясь все больше и негодуя на свою безалаберность. «А так хотелось поговорить. Мой батальон охранял разделительную зону. У гору Сатву, понимаешь? Я могу сейчас уехать и больше никогда не вернуться в Боснию. И никогда не узнаю, правда ли, что на Сатве жил Иисус Христос». Радмир открыл калитку и дал понять, что можно войти во двор, аккуратно разлинованный строчками голых розовых кустов. Он сел на скамейку под деревянным навесом возле крыльца и закутался в полушубок, сшитый мехом наружу. Джейсону ничего не оставалось, как присесть рядом. «Весьма сожалею», — уже без знаков, больше для себя проговорил он, — «не знаю ни одного языка, кроме английского. Я солдат и привык разговаривать на языке оружия». «Как бы объяснить, чтобы ты понял? Мысль о Христе мне не дает покоя. Мои пехотинцы сходили с ума, когда поднимались на Сатву. Впрочем, нет. С ними что-то происходило, они утверждали, что видят своих ангелов. Но не все, а только те, кто всходил с молитвой. Я много раз поднимался на Сатву, но ничего не видел». Он осекся, почувствовав бесполезность своих слов. Старик сидел, как сфинкс, и разве что смотрел пристально из-под широких лохматых бровей, чуть прикрывающих глубоко посаженные глаза. Джейсон достал сигареты. «Можно покурить и возвращаться назад». Риск, с которым он прорывался по дороге к старому сербу, оказался неоправданным и напрасным. На миг возникла мысль сейчас же вернуться на дорогу, где его останавливали, и попросить черноусого серба побыть переводчиком. Однако Джейсон тут же и отказался от такой идеи, как нереальной. Во-первых, ехать за ним уйдет много времени. Во-вторых, не хотелось доверять свои сокровенные вопросы кому-то третьему. Под неотступным взглядом старого серба он почти докурил сигарету, когда внезапно услышал голос медика Кальта. «Я знал, что ты придешь сюда, Джейсон. И ты пришел». Густав стоял на ступенях крыльца, опершись рукой на каменный вазон с облетевшими зимними розами, напоминающими сейчас колючую проволоку. «Теперь я кое-что понимаю», — проговорил Деннис, вставая. «Нет. Ты еще ничего не понимаешь». С фамильярной жесткостью отозвался медик, однако это сейчас не покоробило командира. «По крайней мере, я знаю, куда ты исчез из расположения батальона», — согласился он, — «и знаю, что тебя миновала участь капрала Флейшера. Густав, помоги мне. Я приехал поговорить со старым сербом о Христе. У меня очень мало времени». «Хочешь говорить о Христе, но не имеешь времени», — холодно усмехнулся Кальт. «Меня отстранили от службы», — признался Джейсон. «Через 3 часа я улетаю домой». «Мне это известно. Я нашел твою записку на медицинском бланке и растолковал ее как предложение или приглашение к разговору». «Правильно растолковал». «Так говори. Но я не знаю сербского». «Зато Радмир владеет английским».